Глава 16. Смотрел на отчет, не видя цифр перед собой. Третий день после увольнения Беловой. Третий день попыток сосредоточиться на работе и не думать о ней. Безуспешных попыток. Сон не шел, аппетит пропал. Все, что раньше приносило удовлетворение, работа, победы в переговорах, успешно заключенные контракты, теперь казалось пустым и бессмысленным. Я пытался ненавидеть ее, пытался убедить себя, что она использовала меня, манипулировала, предала. Но каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел ее лицо. Не торжествующее, не расчетливое, а искренне растерянное и испуганное, полное боли. «Я не предавала тебя», — ее последние слова. Произнесенные с такой убежденностью, с такой искренностью. Нет. Доказательства были неопровержимы. Федоров показал мне все: логи, историю почты, переписку с Васнецовым. Факты не лгут. И все же что-то не давало мне покоя, какая-то неуловимая деталь, что-то, что не вписывалось в общую картину. «Эльдар Викторович!» Голос Маргариты из интеркома вырвал меня из раздумий. «Напоминаю, что через 10 минут начнется совещание с советом директоров». «Точно, совещание. Нужно было отчитаться о новых мерах безопасности, которые мы ввели после инцидента с утечкой. Нужно было успокоить акционеров, показать им, что ситуация под контролем». «Спасибо, Маргарита. Буду через 5 минут». Встал из-за стола, одернул пиджак, поправил галстук. Внешне я был безупречен. Как всегда. Идеальный костюм, идеальная прическа, идеальная осанка. Маска, которую я носил годами, была на месте. Взял папку с отчетами, направился к двери. «Документы для совещания готовы?» — спросил у Маргариты, проходя мимо ее стола. «Да, все на месте». Она улыбнулась, как мне показалось, слишком широко. «Я все подготовила, как всегда». «Как всегда». Кивнул, пошел дальше, к конференц-залу в конце коридора. Маргарита действительно всегда была безупречно организована, идеальная секретарша. За все время работы у меня она ни разу не допустила ошибки. Не забыла о важной детали, не подвела меня. В отличие от... Нет, я не буду думать о ней сейчас. Конференц-зал был почти полон. Члены совета директоров, руководители отделов, юристы. Все ждали меня, готовые слушать, задавать вопросы и требовать ответов. Кивнул присутствующим и занял место во главе стола. «Дамы и господа», — начал, открывая папку с отчетами. «Благодарю всех за то, что пришли. Как вы знаете, мы собрались, чтобы обсудить недавний инцидент с утечкой конфиденциальной информации и меры, которые мы приняли для предотвращения подобных ситуаций в будущем». Говорил уверенно, четко, профессионально, рассказал о новой системе защиты, о дополнительных проверках, о строжайшем контроле за всеми электронными коммуникациями. Объяснил, что источник утечки был выявлен и нейтрализован. Не стал упоминать имя Беловой, в этом не было необходимости, все и так знали. «Мы уже вернули одного из потерянных клиентов и ведем переговоры с остальными. Я уверен, что в течение месяца ситуация полностью нормализуется». Антон Сергеевич, председатель совета директоров, кивнул, но его лицо оставалось напряженным. «А как мы можем быть уверены, что подобное не повторится?» — спросил он. «Что сотрудник, которому мы доверяли, не предаст нас снова?» «Мы усилили проверку всех новых сотрудников и провели дополнительную проверку уже работающих. Теперь система мониторинга фиксирует любые подозрительные действия в режиме реального времени». Антон Сергеевич хмыкнул, явно не до конца удовлетворенный ответом. Я его понимал. Доверие — вещь хрупкая. Однажды разрушенное, оно восстанавливается с трудом, если вообще восстанавливается. Совещание продолжилось обсуждением финансовых последствий, юридических аспектов и стратегии взаимодействия с клиентами. Я отвечал на вопросы, давал пояснения и убеждал, что все под контролем, что я контролирую ситуацию. Но чувствовал ли я этот контроль на самом деле? Нет. С того момента, как Белова вошла в мою жизнь, а потом так внезапно исчезла из нее, я ощущал, что теряю хватку, что что-то важное ускользает от меня. Двери конференц-зала внезапно распахнулись, прервав мои размышления и выступление Ковалева из юридического отдела. Все повернулись ко входу. Там стояла Александра в строгом темно-синем костюме с прямой спиной и высоко поднятой головой. В руках папка с документами. «Прошу прощения за вторжение». Ее голос звучал твердо, хотя я видел, как она нервно сжимает папку. «Но у меня есть информация, которую необходимо донести до руководства компании. Немедленно». Зал взорвался удивленными возгласами. Антон Сергеевич привстал, его лицо побагровело от гнева. «Что вы себе позволяете, Белова?» — прогремел он. «Вы уволены. Вы не имеете права находиться в этом здании». Я должен был что-то сказать. Должен был поддержать Антона Сергеевича, приказать охране вывести ее. Но я не мог. Что-то в ее взгляде, в ее позе, в ее решимости заставило меня замереть. «У меня есть доказательства моей невиновности». Она сделала шаг вперед, не обращая внимания на возмущенные возгласы. «И доказательства того, кто на самом деле стоит за утечкой информации». Девушка поймала мой взгляд. Голубые глаза, в которых я когда-то тонул, смотрели прямо, открыто, вызывающе. Она не просила, она требовала. Требовала, чтобы ее услышали. «Это возмутительно!» Антон Сергеевич обернулся ко мне. «Ильдар Викторович, вызовите охрану!» Медленно поднялся. Все взгляды были направлены на меня, ожидая реакции. И я принял решение. «Дайте ей сказать». Мой голос прозвучал спокойно, хотя внутри все кипело. «Давайте послушаем, что она хочет сообщить». Антон Сергеевич открыл рот, явно готовясь возразить, но затем передумал и сел обратно, скрестив руки на груди. «У вас 5 минут, Белова». Жестом приглашая ее подойти ближе, она кивнула, быстро подошла к столу, остановившись напротив меня. Открыла папку и начала выкладывать документы, распечатки, фотографии, графики. «Во-первых, логи активности с моего компьютера». Она указала на первый лист. «Здесь видно, что в течение последних 2 недель кто-то подключался к нему удаленно в нерабочее время. Всегда около полуночи, когда офис пуст». Взял распечатку и просмотрел ее. Действительно, логи показывали странную активность в ночные часы. Но это могло ничего не значить. Она могла подключаться из дома. «Во-вторых...» Продолжила она, не дав мне озвучить это возражение. «IP-адрес, с которого происходили подключения. Он принадлежит мобильной сети. И что интересно...» Она положила еще один документ. «Этот же IP-адрес использовался для входа в систему с компьютера Маргариты Степановой». «Это уже интереснее». Нахмурился, изучая данные. «Совпадение?» «Возможно». Но странное совпадение. «В-третьих...» Она достала фотографию и положила ее передо мной. На снимке были запечатлены люди в каком-то ресторане. Я сразу узнал Виктора Васнецова, сына владельца «Меркурий Финанс». А рядом с ним, прижавшись к его плечу... «Маргарита?» Я не смог сдержать удивления. «Да», — кивнула Александра. «Они знакомы. Более того, они встречаются уже несколько месяцев». Поднял взгляд, ошеломленный этим откровением. «Маргарита и Васнецов? Моя секретарша и сын нашего главного конкурента?» «И это еще не все». Александра положила на стол свой телефон. «У меня есть запись их разговора. Вчера вечером в баре». Она включила запись. Качество было не идеальным, слышались шум, музыка. Разговоры других людей, но некоторые фразы можно было разобрать. «Отец будет доволен. 2 клиента за неделю». Услышал я голос Маргариты. Еще пара недель, и Вересов будет уничтожен. И эта сучка Белова тоже», — ответил мужской голос. «Она уже уничтожена. Ты видел ее лицо, когда Ильдар выгнал ее. Это было восхитительно». Снова заговорила Маргарита с явным удовлетворением в голосе. Почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это было неожиданно и убедительно. Слишком убедительно, чтобы быть подделкой. «Они работают вместе», — тихо сказала Александра, глядя мне в глаза. «Она передает информацию, а он обеспечивает ее передачу в Меркурий. Они подставили меня, воспользовавшись моим компьютером и моей связью с Виктором в прошлом. Я не знала, что он сын владельца Меркурия. Он никогда не рассказывал мне о своей семье, а я не интересовалась».